Мария Зайцева. Доброта наказуема. Глава первая. Друзья, перед прочтением очень рекомендую внимательно ознакомиться с предупреждениями, чтобы потом не было мучительно больно. Это совсем небольшая, но довольно жесткая работа, без розовых пони и прочего. Кому такое неприятно, просто не читайте. Лида сидит за столом, пытаясь вникнуть в тему лекции. Это непросто. И сам предмет сложный, и мысли далеко. Она неосознанно прислушивается к звукам, доносящимся с улицы. Ждет шума подъезжающей машины, тихого шелеста массивных шин. В груди замирает от страха, неровно стучит сердце. Может, сегодня не приедет? Она говорила вчера, что надо к экзаменам готовиться. Может, понял? Или, может, и, Господи, хорошо бы надолго, появились срочные дела? Но ведь могут же у него быть срочные дела. Проблемы, например. Хотя со своими проблемами он разбирается очень быстро, эффективно, жестко. Лида вспоминает жестокий прищур светлых ледяных глаз и вздрагивает всем телом. Потом собирается с силами и опять пытается углубиться в изучение пропущенной темы. Кот, которого она неделю назад подобрала на улице, запрыгивает на стол, начинает тереться, урча и задирает тощий хвост. Лида аккуратно спихивает его на пол. Кот уходит прочь, негодующе помявкивая. Лида провожает взглядом гордо задранный хвост. Еще одна спасенная ею душа. Говорила ей Надька, слишком ты, Лидка, добрая. Доброта ни до чего хорошего не доведет. О себе подумай, а потом уже о других. Лида всегда смеялась. Живое существо, страдает. Ну как пройти мимо? Хотя, если бы ей удалось вернуть время вспять, она бы в тот вечер точно прошла. Мимо. Она бы вообще этой дорогой не пошла. Но что сделано, то сделано. Ничего не вернешь. Задумавшись, Лида пропускает момент, когда к дому подъезжает машина и вздрагивает только от внезапного стука закрывшейся дверцы. Она не смотрит, кто приехал, только еще ниже склоняется над конспектом. Сердце стучит сильно и неровно, губы пересыхают. Он все-таки приехал. Лида слышит тяжелую поступь на ступеньках крыльца и думает, что Надька была права. Лида – дура, и доброта наказуема.